Глава пятая. Вырвавшийся из книги поток треклятой ведьмовской магии спалил, а точнее мгновенно содрал кожу с моего лица, выжег глаза и опалил легкие, а после с удовольствием принялся пожирать и мои лицевые мышцы. Боль просто адская. Но в последнее время меня кто только не кошмарил, и весьма болезненно, между прочим, так что к боли я, в общем-то, уже привык, хотя к владыкам хаоса такие привычки. Мне просто повезло, что основной выброс энергии из гримуара стрыги зацепил только лицо, да и то лишь самым краешком. Да и организм Асура со всеми его наворотами и энергетическими системами был, конечно, куда как устойчивее тело обычного простеца, но это я сам, дурак старый, виноват. Ведь предупреждал же меня Кощей, что хитрость этих изворотливых тварей не знает границ. Так тупо попасться в примитивную ловушку, у меня даже слов никаких не нашлось, а одни слюни остались. Да и те спеклись, как, в общем-то, и я сам. Сознание померкло, а течение мыслей прервалось в очередной раз. Но всего лишь на какое-то необозримое малое мгновение, но точно сказать, сколько я пребывал в беспамятстве, не берусь. Ведь вполне может статься, что за этот краткий миг пробежали века, а то и тысячелетия. Пусть для меня все это длилось не более удара сердца, миг я вновь почувствовал, что могу мыслить. Знакомая до слез история, не правда ли, что-то слишком часто меня стало вырубать. Но не все еще потеряно. Очнулся хорошо, значит, еще поживу, повоюю. Вот только обжигающая боль никуда не исчезла. Она опять продолжала опалять лицо, истерзанное после вероломного удара гримуара. Казалось, что кроме этой боли чертовой больше в этом мире ничего не существует, только боль, затопившая меня без остатка. И сколько уже можно это терпеть? Я не чувствовал ни рук, ни ног, словно их вообще не существовало. Почему же я их не чувствую? Ведь я ж не сгорел, не рассыпался невесомым пеплом у окованного медью сундука гребаной твари. Или все-таки в очередной раз я отошел мир иной, сдох, склеил ласты, откинулся и в конце концов угодил туда, куда и должен был попасть в конце своей неправедной жизни, прямиком в исходящее жаром пекло гиены огненной, на какой-либо из кругов ада, красочно описанным мастером Дельги Алигьери. Ну что ж, за все надо платить. Но терпеть эту пытку, казалось, больше не было никаких сил, и чтобы немного заглушить нестерпимую мученическую боль, чтобы отвлечься от нее хоть на мгновение, я истошно заорал, и что самое странное, что звук моего наполненного страданиями вопля отразился от какой-то преграды, резко хлестанул меня по ушам, а после я расслышал утробное гудение пламени, что появляется при наличии хорошей тяги в какой-нибудь печи или кузнечном горне. Однако же, если я могу орать и слышать этот безумный ор, значит, у меня до сих пор хотя бы по минимуму имеются рабочие легкие и гортань, а также уцелели барабанные перепонки в ушах. Но я сам уже ощутил, пока не погасло мое сознание, как плавится словно податливый воск и сгорает в потоке проклятой колдовской магии мой речевой аппарат, губы, язык, гортань, однако же я вполне могу извлекать из него звуки. Я резко распахнул сгоревшие веки и несуществующими глазами узрел ревущее передо мной жаркое пламя. Зараза! А ведь я вижу, хоть и жар от раскаленных углей, и довел болевые рецепторы до белого коленя, выдавливая слезы из ожидаемо регенерировавших глаз. Неожиданно мое угасшее обоняние затопило вонь горелых волос и опаленной кожи. Я неосознанно на одних лишь рефлексах дернул головой, пытаясь как можно дальше отодвинуться от раскаленных углей, грозивших заново выжечь глаза, что сумели наконец-то восстановиться, собственно, как и все остальное. Я неожиданно вспомнил, как вкладывал в разрезанную ладонь тоненький стеблек разрыв травы, найденной на заброшенном чердаке стриги, среди сухих вязанок. Возможно, что она усилила мою способность, и я так стремительно регенерировал. Надежда на чудесное спасение придала сил, и я поспешил воспользоваться сим подарком. Ведь если я еще жив и сумел восстановиться, То еще не все потеряно, а Сан-Хоттабыч не будет так бесславно подыхать, лежа на спинке, сложивши лапки на груди. За светлое будущее он вырвет глотку любой дьявольской твари даже без использования магии одними лишь голыми руками. Ну а если лишится рук, тьфу-тьфу-тьфу, то выгрызет ее своими зубами только так и никак иначе. Я столько лет шел этим путем, живая со свету любую погонь и остался жив, вот и сейчас мне надо собраться, сжать в кулачок свои молодеющие ягодицы и размазать сопли эту гребаную тварь. Для начала не стоило перекинуться в свою кромешную ипостась, чтобы, черт побери, хоть немного купировать эту адскую боль с помощью толстой костяной брони. Но мои усилия по перекидыванию не принесли никаких результатов, словно проклятие перестало действовать. Я поддался назад, подальше от гудящего огня, и онемевший организм отозвался уже как живее, чем это было в первый раз. Вот только я никак не мог почувствовать рук, вроде бы они и были, я видел их восстановившимся зрением, но они болтались вдоль тела, как никчемные плети, занемели совсем до полного отказа. Я видел на коже синеватые рубцы, оттягивающие их ранее веревкой. Похоже, что в забытье мне довелось пребывать довольно-таки долго, раз я так задубил. Но надо было срочно что-то делать, иначе я рисковал сгореть дотла, после чего мне уже не поможет никакая разрыв трава, ни моя собственная чудесная регенерация. Я вновь заорал, разгоняя свою энергетическую систему до критической величины. Пусть она не могла запитаться из пустого резерва, но косвенно она подхлестнула общий обмен веществ и заставила мою кровь усиленно циркулировать. Можно было, конечно, переплавить часть жизненной энергии праны в магию и немного пополнить хранилище силы, но я предпочел пока не рисковать. Сколько у меня той жизни, то осталось. Будем пока на одной физухе выезжать. Это позволило мне тотчас же почувствовать и остальные части своего тела, а в особенности конечности руки и ноги, чем я мгновенно и воспользовался, раскидал их по сторонам, ломая ногти и впиваясь пальцами в горячие камни или кирпичи, рассмотреть точнее было невозможно, окружающие меня со всех сторон, напрягая от чего-то совсем не желающее повиноваться мне мышцы, я еще на чуть-чуть отодвинулся от трещавших от жара углей, простреливающих огоньками в мое лицо. Дышать стало совсем трудно, легкие не вывозили, кислорода в них практически не осталось. От нехватки этого поистине жизнетворного газа начало попискивать у меня в голове, а перед глазами заплясали звездочки, как натуральные, которыми постреливали угли, так и мнимые, возникшие от недостатка воздуха. Но мое движение назад не осталось без внимания. Кто-то охренительно сильный и находящийся у меня за спиной не дал мне уползти от огня, не дрогнувший рукой, державший меня за шиворот, он вновь пододвинул мое упирающееся тело в жаркое пламя. Я уже начал потихоньку догонять, где очутился. Мозг пусть и заторможен, но все-таки включился в работу, слегка растормошившись после встряски устроенной энергетической системы. Так это же гадская печь этой долбанной твари. И в этой печи она сейчас пытается меня зажарить, ну а после сожрать. Ёпти. Однако же, разобравшись, наконец, что происходит, я неожиданно воспрял духом. Ведь лесная ведьма, пусть очень и очень древняя и могучая, она вещь для меня уже ставшая привычной и обыденной, можно сказать, родной, ведь я этих сучьих гадских тварей за последнее время сколько нарубил в капусту, что хоть бочками заквашивай, а и посильнее они были, чем какая-то лесная ведьма. И то, что эта адского отрыжка каким-то способом умудрилась меня спеленать и сейчас загружает в печь словно молочного поросенка, еще ничего не значит. Нужно просто собраться и сделать невозможное, ведь это обычное для меня явление, выживать там, где выжить бывало, ну, попросту невозможно, я выживу и на этот раз. Тварь толкала меня в печку все глубже и глубже, а я лишь обдирал в кровь пальцы с уже сломанными ногтями, оставляя на стенках раскаленной топкой кровавые полосы. Нет, брат, так не пойдет. Если не подчинить себе обратно это вялое и безвольное тело, то эта проклятая мразь тебя зажарит, засолит и замаринует, а потом будет всю зиму обсасывать твои ароматно закопченные косточки да за кружечкой пивка. А почему именно пивка? Так захотелось просто пропасть к этому пенному холодному напитку, так резко контрастирующему с моей нынешней жаркой обстановкой. Почему-то это яркое видение, словно вставшее перед моими глазами, заставило меня не на шутку разозлиться. Злость, как известно, не всегда полезна, а зачастую даже и вредна, но на этот раз именно она и заставила меня мобилизироваться. Отчего-то отвалилась моя кромешная способность перекидываться в могучую тварь, я не знал, а разобраться с возникшей проблемой времени абсолютно же не было. Если выживу, тогда и проанализирую все то гадство, что со мной произошло. Пусть и не работает магия, и система пашет холостую, но опыт-то мой никуда ж не делся, на нем и сыграем. Я обманно расслабился, тварь тут же проявила недюжинную активность. Я почувствовал ее хватку уже не только на своем загривке, но где-то в районе пояса. Но она меня шо, словно безответный мешок с дерьмом, свою печку решила засунуть. Путем нехитрых вычислений я определил примерное нахождение ее головы, а затем резко лягнул ногой, которую вновь почувствовал. Я попытался попасть на худой конец либо в нос твари, либо в ее подбородок, и в этот раз мне не повезло. Ее тошнотворную харю я не попал, но и удар мой тоже даром не прошел. До моих ушей донесся омерзительный хруст. Однако же этот звук был для меня шаманно-небесный, ибо с таким примечательным хрустом ломаются хрупкие хрящи гортани. Да я попал прямехонько в горло этой конченой людоедки. Меня резко дернуло назад, подальше от полыхающих углей, а я успел хватануть обожженными легкими не настолько раскаленный воздух, как в глубине колдовской топки. Кожа на плечах затрещала, разяв порваться, видимо, дьявольское отродье вонзило у меня свои когти, продолжая удерживать меня за загривок. А вот с моего импровизированного пояса ее когтистая лапа так и слетела, вернее, он лопнул, и я поспешил воспользоваться хотя бы этим мизерным шансом. Я вскинул рукой повыше, невзирая на сожженную, обожженную кожу, и выдранные с корнем ногти просто вбил их в раскаленные камни печки. Затем одним резким движением я резко приподнял тело, выбрасывая ноги перед собой. Последним движением, не понимая, как же мне удалось это провернуть, я сделал нечто подобное подъему с переворотом, только без перекладины турника, удерживая тело на опасно подрагивающих руках. Вот теперь кожа на моих плечах реально напряглась, с треском разрываясь на лоскуты. В руках треклятой твари осталась только дырка от бублика, а я оказался свободен, и шо финт, только бы на него хватило сил. После случившейся потери сознания я, словно сам не свой, отталкиваясь от стен печки руками и ногами, я перелетел через голову ведьмы и, приземлившись на пол, оказался у нее за спиной. А вот сейчас не сплоховать, резкой подсечкой я сбил тварь с ног, а затем ее, потерявшую равновесие, шо было сил, толканул двумя руками в спину, отправляя мерзкой хари прямо в груду раскаленных углей. Зараза заверещала так, едва не разрывая мне барабанные перепонки, но я не обращал на это никакого внимания. Ухвативший ее за окостеневшие роговые пятки, похоже, что обувь она не признавала, я вздернул ее за ноги повыше и полностью запихнул эту дьявольскую трешку в ее же гребаную печь. А после резко закрыл горнило печи большой медной заслонкой, обнаружившейся рядом. Ведьма забилась внутри топки и завыла так, что в округе завибрировало все, что только могло дрожать, а у меня от этого рева даже зубы заныли. Теперь нужно было удержаться на месте и не выпустить этого монстра из преисподней в обличье мерзкой старухи на свободу. И ее собственное магическое пламя само же нахрен и уработает без моей помощи. Ведь, насколько мне было известно, одного лишь желания его потушить просто недостаточно. И даже с помощью ведьмовской магии это далеко не так просто. На подобную мощную волжбу самострига тратит большую часть своих сил, но зато потом, приготовивши в этом адовом огне тушку жертвы, получает 100 крат больше. Но тварь не на этот раз. Я заскочил коленями на шесток, или, как его еще называли, припечник, площадку перед устьем печки, на которую ставилась посуда, извлеченная из горнила, и навалился всем телом на постепенно накаляющуюся огнем заслонку. Вовремя металлическая поверхность возмущенно загудела, а у меня прямо-таки отсохли руки, когда изнутри раздался мощный удар. Проклятая зараза не хотела помирать в очередной раз и билась в преграду, как умалишенная. Отбитых рук я уже не чувствовал, но, может, оно и к лучшему, не так ощущался жар накаляемого металла. Зато представляю, каково там было сейчас этой гребаной твари. Удары следовали один за другим, едва не сбрасывая меня с высокого шестка, но я держался из последних сил, стараясь прижимать заслонку к печи как можно плотнее, ведь если эта тварь сама не выползет, так она может волжбой покатить или плюнуть ядовитой слюной. А слюни у нее, я вам скажу, это нечто, пухлеще серной кислоты будет, пропитанной некроэнергией до такой степени, что все живое дохнет и рассыпается могильным прахом, так что лучше не попадать под ее удар. Ведьма визжала и билась о заслонку, но я пока выдерживал эти удары, чувствуя, что выдыхаюсь. Таким слабым я себя никогда в жизни не ощущал. Держать гребаный подыхающий в тапке тварь, которая продолжала отчаянно бороться за свою паршивую псевдожизнь, стало просто невыносимо. Ладони покрывались волдырями от ожогов, а кожа на окровавленном плече разорванным стригой, на котором я вовремя от времени прижимал заслонку к печи, давая рукам хоть немного отойти, дымилась. Еще немного, и я точно сломаюсь. «А ты ухватом подопри, дедуля!» Неожиданно раздался рядом бархатистый тягучий голосок, услышавший который я едва не сверзился с шестка. «А то так и сдохнешь, незамедный грошик!» Голос еще не успел затихнуть, как мне по черепушке уже основательно пролетело, откуда-то из угла на меня выпал этот чертов предмет деревенского обихода, тяжеленный и основательно закопченный ухват или рогач. Не обращая внимания на разбитый лоб, я мгновенно воткнул ухват металлическим концом в раскалившуюся заслонку, а вторым деревянным в отверстие от выпавшего из половицы сучка. После всего весом навалился на его рукоять, заклинивая насмерть запертую в топке тварь. Опять вовремя визг старой корги достиг своего апогея, ее не слабо так припекло. Несмотря на толстую печную кладку и заслонку, перекрывающую топку, звук бил по мозгам, едва не взбивая их в однородную кровавую кашу. Но я битый перец, я выдержу. И не такое надругательство над собственным слухом выдерживал. Затем в печную заслонку что-то с силой врезалось, а после принялось давить с неизбежностью гидравлического пресса. Заклиненный между дверкой и полом ухват выгнуло дугой. Он натужно затрещал, грозясь вот-вот переломиться. И тот факт, что я на нем висел, пытаясь продавить его в обратную сторону, не имел ровно никакого значения. Он этих усилий абсолютно не заметил. Но, тем не менее, ухват пока держался. И из простой, видать, древесины была выстрогана его ручка, да еще и наверняка магически усилена, причем основательно. Но не выдержит никакое даже самое крепкое дерево постоянного контакта с колдовским огнем. Так что, кем бы ни был тот нежданный помощничек, свое дело он знал, но отлично. Без этого ухвата я бы уже точно пропал. Надо будет отблагодарить его, если выживу, конечно. Непонятно только, отчего же моя кромешная ипостась сыграла со мной такую злую шутку. Возня в топке нарастала, хват трещал, но еще пока держался. Наконец визг проклятой твари начал затухать, пока полностью не сошел на нет. Давление на дверцу упало, и она перестала дергаться. Неужели все? Я выдохнул с облегчением и устало вытер крупные капли пота, катящиеся со лба и нещадно разъедающие мне глаза. Однако радоваться было еще рано. Неожиданно незыблемо стоявшая груда кирпичей под названием печь мелко-мелко завибрировала, а через секунду эта вибрация захватила и саму избушку гребаной стрыги, и все, что в ней находилось. Амплитуда вибрации нарастала, а я, абсолютно лишенный всяческих сил, застыл соляным столбом, навалившись на спасительный ухват. Неужели еще не сдохла эта гадская тварь? Неужели опять? Повторного издевательства над своим организмом, превратившимся после потери сознания в натуральный отстой, я уже не переживу. Ложись! Вновь заверещал рядом со мной тот бархатистый и тягучий голосок, что помог мне с ухватом. Ща как ахнет! Я, недолго думая, распростал самевой на полу, наплевавши на отбитые кости, и вовремя ухват выгнуло натуральным колесом, и он с громким хрустом переломился. Но еще раньше потоком какой-то неведомой силы чудовищно искорожило толстенную заслонку, а по беленым и оштукатуренным стенам массивной печи разбежались стороны стремительной трещины и посыпалась и звездка. А вот затем реально так ахнуло. В воздухе засвистели каменные осколки расколотой печи, а шедшая следом ударная волна уже во второй раз за день вышибла из меня дух.